лежа на диване, обтянутом парчой, Лоренцо подтянула к себе подушку и подложила ее под поясницу. В руках у нее был листок бумаги, отпечатанный на машинке список гостей, приглашенных на вечер, даваемый в честь дня рождения отца. Собственно, по этой же причине и она приехала домой к родителям. Лоренцо бегло пробежала глазами длинный ряд фамилий. «Господи, вы как будто специально подбираете самых скучных людей. Неужели там не будет никого, кто бы не относился к Нексусу?» Вдруг что-то привлекло ее внимание, и она пододвинула список ближе к лицу. «Эй, что я вижу? Но ведь ты, кажется, говорила, что никогда больше не пригласишь Сьюзи, эту белокурую пустышку, после того, что она устроила в прошлый раз». «Твоему отцу не понравилось бы, как ты о ней отзываешься. Кроме того, я считаю, что никто не застрахован от того, чтобы не упасть во время приема случайно в бассейн». «На том его конце, где мелко, согласна. И она, к тому же, грохнулась туда в своем белом платье, под которым ничего не было. И это мы заметили еще до ее падения. Помнишь, как Сьюзи точно так же просвечивала всеми своими прелестями, как Рекуэл Уэлч в одном из своих второсортных фильмов? И как все мужчины наперегонки бросились доставать ее бедняжку оттуда, помнишь?» «Твой отец как раз и попросил меня пригласить ее, потому что ее не любят многие жены наших гостей». Лоренцо зевнула. «Они ее просто ненавидят, и я их понимаю». «Лоренцо, вспомни, ведь Сьюзи является нашей дальней родственницей. Она вышла замуж за моего двоюродного кузена по мужу. Вот уж действительно дальняя родственница». Вдруг Лоренцо села на диване. «Я слышу машину папы. Сегодня он что-то рано, ты не находишь?» «Он знал, что ты приезжаешь». Что-то в его ледяных голубых глазах всегда говорило, что, как и большинство его предков, Артур Нимрод Грэхэм умел ждать своего главного шанса в жизни. Хотя Нексус больше не являлась исключительной собственностью его семьи, Артур заслуженно занимал кресло ее президента. Почему? Потому что он был умен, практичен, неумолим и крепко держался на ногах в этой жизни, совсем как и его прадед, который основал компанию. Да, костюмы Артура шились по специальному заказу Хансманом, королевским портным из лондонского Сейвилл-Роу. Но сам Артур был типичным янки, предпринимателем старой доброй закваски. Это был человек, семья которого провозгласила своим лозунгом слова «Мы владеем тем, что имеем». Артур свято верил в то, что лучшим способом обороны будет первым нанести удар противнику в самое больное место. И каждому сколько-нибудь значительному человеку в Питтсбурге была известна эта черта Артура Грэхэма. Отличнейшим образом известна. Ему исполнилось уже 62, у него было заметное брюшко, но, несмотря на это, входя в библиотеку к жене и дочери, он держался величаво. Он остановился в дверях, увидев Лоренцо, по его лицу разлилась счастливая улыбка, и он широко раскрыл свои объятия дочери. «Ну как ты, девочка моя? Надеюсь, не гоняешь по улицам, как угорелая? Не лихачествуешь?» «Ну ничего. Смотри, не забывай, что я жду внука». Он коротко хохотнул. «Как там Эндрю? Надеюсь, заботится о моей девочке, а?» Он обнимал единственного любимого человека, стоя посреди библиотеки, и границ не знал своей радости. Нет, он не сказал бы, что Лоренцо — существо совершенное. Больше того, он знал, что его дочь очень ветрена и легкомысленна, но зато в жизненной энергии ей было не занимать. Он согласился бы с тем, что она некрасива, но любому придется признать, что она обладала непередаваемым шармом, чего стоила одна только ее ослепительная улыбка. Эти яркие голубые глаза, эти маленькие белоснежные зубки. Она всегда улыбалась так, как будто вы единственный человек на всем белом свете, которого она хотела видеть, как будто только к вам у нее есть полное доверие, как будто вы и она являетесь самыми близкими людьми на всей планете. Артур даже не задумывался над тем, что гораздо проще взрастить в себе такое обаяние, когда твоя жизнь не наполнена ужасами убогой реальности, когда тебе не приходилось ни разу ждать под проливным дождем автобуса, когда ты не знаешь слова «бижутерия», когда тебе не приходилось ругаться с ремонтниками, которые требовали за работу деньги, которых ты не можешь себе позволить. Если уж на чистоту, то никаких неприятностей, кроме зубной боли, Лоренцо в своей жизни никогда не испытывала, и Артур готов был в лепешку разбиться для того, чтобы она и впредь жила так же. Она стояла в своем подвенечном платье из белых брюссельских кружев рядом с отцом и ждала, когда заиграет свадебный марш. Он повернулся к ней и сказал: «И не забудь, моя дорогая, о том, что если у тебя когда-нибудь возникнут проблемы, которые тебе не захочется обсуждать с Эндрю, смело обращайся к своему папке. Эндрю должен понять и зарубить себе на носу то, что ты вовсе не зависишь от него». «А почему бы мне и не зависеть от него немножко, папа?» «Потому что зависимость от другого человека провоцирует потерю уверенности в себе, веры в свои силы, моя дорогая». Изящным движением, приподняв край своей белой вуали, Лоренцо чмокнула отца в кончик носа. «Милый папа, ты слишком беспокоишься обо мне». После церемонии Артур отвел своего зятя в сторону и дружески посоветовал: «Береги мою девочку». А глаза его прибавили: «А не то я сверну тебе шею». «Буду не только беречь, но и любить ее, сэр», — вежливо улыбнувшись, ответил Эндрю. «А на некоторые выходные я буду вручать ее вам в ваше полное распоряжение», — добавил он тихо про себя, видя приближающуюся Лоренцо. Она взяла его за руку и повела, отклоняя в сторону нависавшие низко ветви садовых деревьев, к задней стене дома, где была устроена небольшая посадочная площадка. Там их ожидал геликоптер из «Нексуса», который должен был доставить молодоженов в аэропорт, откуда на лайнере из «Нексуса» они должны были улететь на Бель-Реф, небольшой островок в Карибском море, также принадлежавший «Нексусу». Геликоптер становился все меньше и меньше, а Сильвана все махала рукой, глядя в небо. На лице у нее была мягкая материнская улыбка, но в душе ее не было спокойствия. Сильвана понимала, что это улетает ее жизнь, а она продолжала существовать. «Где я? Кто это со мной в постели?» Анни ощущала, как беспокойно бьется сердце в груди, как лоб покрывается испариной. Она тяжело дышала и вообще чувствовала себя прескверно. Рядом с ней, полуосвещенный жемчужно-серым восходом, спал муж. Он что-то мычал во сне. Она коснулась его теплой спины для того, чтобы окончательно убедиться в том, что это он. Ну, конечно. Она была в своем собственном доме, в своей собственной постели, а рядом с ней лежал ее Дюк. Тогда почему же она проснулась в таком сильном волнении? И только тогда она вспомнила, что этим вечером состоится прием в честь дня рождения Артура. В тусклом предутреннем свете она едва различила настольные часы. Будильник не будет звонить еще, по крайней мере, полтора часа. За стаканом с водой и номером «Тайм» — она всегда читала этот журнал, чтобы быть в курсе событий — виднелась цветная фотография в серебряной рамке. На ней была изображена вся ее семья, а снимали на свадьбе у Лоренцо. Даже если бы фотограф потратил на этот снимок не две минуты, как это было на самом деле, а два часа, и тогда ему не удалось бы создать лучший образ стопроцентного американского семейства. Анни в своем платье из голубого шелка стояла в центре, заслоняя собой морской пейзаж, висевший на стене сзади. Она так и не успела спросить у Сильваны, когда она купила эту прелестную картину. Левая рука Анни покоилась на плече 14-летнего Роба, самого яркого и беспокойного из всех ее четырех сыновей. Чувствовалось, что ему еще долго надо свыкаться со своим первым взрослым костюмом. Слева от Роба солидно, прямо и крепко возвышался муж Анни, Дюк. Она подумала, что тут он смотрится совсем как Джон Уэйн в период своего расцвета. Правда, не так высок и чуть полнее. Анни совсем растерялась бы в жизни, потеряя на мужа, потому что он приглядывал абсолютно за всем в доме. Анни даже не знала, где хранятся их страховочные полисы на недвижимое имущество. Чудесный довоенной постройки особняк с крыльцом на колоннах был подарком родителей Дюка ко дню их свадьбы и поразительно не вписывался в шумную, подвижную жизнь, которую вели его хозяева. Впрочем, Анни и не хотела знать, где лежат эти бумаги. Достаточно было тех документов, с которыми она имела дело в бытность свою секретаршей Дюка. Рядом с Дюком на фотографии улыбался Фред, самый старший из их сыновей. Никто не знал, как ему это удавалось, но ни в одном костюме он не смотрелся опрятно. Фред был математиком, писал дипломную работу в Пенсильванском университете и, слава богу, пока еще не упорхнул из отчего дома. Анни со страхом ждала того дня, когда все ее дети повзрослеют и заживут своей жизнью в своих домах. Ей тогда ничего больше не останется в жизни, кроме как протирать пепельницы в их с Дюком особняке. Справа от Ани перед одним из пианино Сильваны стоял Билл. Он не улыбался и держал руки в карманах. Билл, в семье его звали Ромео, пока еще учился в колледж. За ним постоянно увивались девчонки. Да так, что для семейного удобства Анне и Дюку пришлось купить ему отдельный телефон, когда ему исполнилось 14. Рядом с Биллом стоял Дэйв, который к 19 годам считался первым красавчиком в семье, хотя, конечно, все сыновья были по-своему привлекательны. Глядя на них, Анни подумала о том, что все-таки хоть что-то она сделала в своей жизни правильно. 4 сына. Это было как раз то, чего так хотел всегда Дюк. Порой можно было подумать, что это будет 5 братьев. Это напомнило ей о том, что надо будет их попросить починить перила на крыльце. Они были футбольной семьей, и это смело мог подтвердить местный стекольщик. В конце двора был также расчерчен ромб для бейсбола. Они имели бассейн и к нему небольшую вышку для прыжков. А в зале было установлено баскетбольное кольцо, но вообще-то там чаще играли в настольный теннис. Когда сыновья Анни не катались по округе на лошадях, не тренировались и не играли, они смотрели, как это делают другие. Кто громче их мог приветствовать пиратов, заваливших в очередном матче стальных парней? Кто яростнее их отстаивал на трибунах интересы пингвинов? За столом всегда говорили либо о том, что должно было произойти на последней игре, либо о том, что произойдет на следующей. Анни собиралась покормить их этим вечером пораньше, потому что у служанки был выходной, а Анни не хотела ей его портить. Но это не важно. Прежде чем она оденется к вечеру у Грэхэмов, она сумеет быстренько поджарить сосиски и гамбургеры. Мальчики будут рады наскоро перекусить вместо того, чтобы усаживаться за плотную еду. При мысли о приближающемся вечере Анне вновь овладела тревога. В голове у нее стало тяжело, как будто кто-то сжимал ее виски. Дыхание участилось и стало прерывистым. Она очень надеялась на то, что в этот раз ничем себя не уронит. На последнем вечере у Сильваны, на том самом, где бедняжка Сьюзи во всей одежде упала в бассейн, Анни, сама того не заметив, сжала в руках какой-то фрукт слишком сильно, и сок забрызгал ее белое атласное платье. Она очень надеялась на то, что не будет этим вечером выглядеть такой же дурой, но добиться этого было так нелегко. Если она будет молчать весь вечер, Дюк обязательно будет на нее неодобрительно коситься. А если, повинуясь ему, она скажет несколько слов, то, несмотря на журнал «Тайм», все гости будут чрезвычайно удивлены тем, что она скажет. И опять у нее вспотеют ладони, собьется прическа, и она быстренько исчезнет в ванной. Но ведь не просидишь там весь вечер. Это было бы неприлично. Конечно, можно будет сходить туда несколько раз, но на этом ей не удастся выиграть достаточно времени. А на обратном пути домой Дюк будет нудно жаловаться. Господи Боже! Ты знаешь всех этих людей не первый год. Ты выросла здесь. Почему ты можешь целыми часами висеть на телефоне, не умолкая ни на секунду, но молчишь, как рыба, на всех приемах, где присутствуют мои коллеги? Она хорошо знала, что Дюк жалел о том, что она не является отличной хозяйкой. Она знала, что это помогло бы мужу в его карьере. Но стать ею... Да что там стать? Она была настолько стеснительна в этом вопросе, что боялась даже попробовать. Она всегда либо забывала, либо путала имена людей. Она никогда в жизни не смогла бы стоять со спокойной улыбкой на губах и в изящной позе при входе в зал и говорить ласковые и каждый раз разные слова всем 200 гостям по очереди. Она не могла, а Сильване казалось, это не составляет никакого труда. Вообще, глядя на Сильвану, Анни ощущала себя какой-то неуклюжей и немодной женщиной. Она была всегда так элегантна и так возвышенна, а ее наполненный цветами дом находился всегда в таком состоянии, как будто в нем каждую минуту ждали фотокорреспондентов из House and Garden. Конечно, все это Сильвана одна не смогла бы сделать, ей помогали, но Анни и не нужны были помощники. Это было бесполезно. На заботы о семье у Анни уходило все время без остатка. Она даже не представляла себе, как это другим женщинам удается выкраивать часы для личных интересов, особенно для занятий, посвященных повышению их интеллектуального уровня. В данном случае Анни не имела в виду благотворительные акции и вышивку чехлов для стульев в столовой. Каждый мог это сделать. Это напомнило Анне о том, что недавно сшитый ею чехол куда-то пропал. Неужели его съел щенок? Она тут же вспомнила и о том, что должна позвонить отцу О'Лири по поводу мягких подушечек для дивана и для кресел, над которыми она сейчас работала. Вспомнив про священника, она вспомнила и о том, что в приближающееся воскресенье на ней лежит ответственность украсить церковь святого Павла цветами к службе. Эту церковь, находящуюся в Окленде, она посещала с детства. Однажды Анни приобрела для себя карманную книжечку под названием «Как сэкономить время», но в течение 2 месяцев не могла сэкономить ни часа для того, чтобы прочитать ее. А потом щенок разорвал книжку на клочки. К несчастью, вышивка гарусом по канве и оформление помещений цветами не интересовало коллег Дюка. Обычно после деловых вечеринок Дюк только вздыхал, и они ехали домой в молчании. Иногда робкая Анни не смело пыталась выразить свое сожаление, но Дюк кричал: «Господи Боже, не надо передо мной извиняться!» Тогда Анни забивалась в самый уголок и отчаянно пыталась как можно больше съежиться и не привлекать к себе внимания. Сидя в таком положении, она часто размышляла над тем, уж не податься ли ей на какие-нибудь курсы, которые придали бы ей уверенности в жизни. Ведь Дюк не раз это советовал. Она не могла не чувствовать своей вины перед мужем, особенно потому, что ведь он ее, собственно, не выбирал, а скорее нарвался. Отец Анни занимал должность руководителя отдела координации в Нексусе, и после того, как его дочь окончила 2-годичный колледж, он отдал ее на курсы секретарей к миссис Паркер, а потом пихнул в Нексус, чтобы хоть чем-нибудь занять ее до замужества. Однажды Анни стала временным секретарем у Дюка на целый лет. В течение первых нескольких недель она смотрела на него с нескрываемым диким восторгом. Она видела его не таким, каким он был на самом деле, а своими глазами. Будучи всегда готовой услужить, она бросалась к нему, едва замечала, что ему требуется что-то надиктовать. Без напоминаний наполняла свежей водой его графин, проверяла, не опустела ли бутылка Уайлд Тейки, которая всегда стояла в офисе Дюка. Она старалась предугадать все его желания. Все происходило между ними настолько естественно, что Дюк, оставшись однажды работать до поздней ночи, не удивился тому, что как-то незаметно для себя оказался с секретаршей в обнимку на ковре. Ему тогда и в голову не пришло, что у нее это впервые в жизни. Прошло еще несколько недель, и она явилась к нему с еще более невинным видом, чем обычно, и сказала, что у нее проблемы. Ну, словом, если у вашей девушки возникают проблемы подобного рода в Питтсбурге в 1952 году, вам ничего не остается, как только жениться на ней. Особенно, если папаша девушки — ваш босс. Теплый Холм рядом с Анни промычал что-то во сне и перевернулся на другой бок, отчего стеганое одеяло мягко соскользнуло на пол. Осторожно, чтобы не разбудить мужа, Анни встала с постели, обошла на цыпочках кровать кругом, взяла одеяло и положила его обратно, накрыв плечи Дюка. Она так им гордилась. Если бы только Дюк был лет на 10 помоложе, он без труда отыграл бы у Артура кресло президента компании. Тут даже не могло быть никаких сомнений. Правда и то, что он вовсе не стремился занять этот пост. Впрочем, Анни должна была признать за Дюком один недостаток. Он не умел проигрывать. А когда он проигрывал, то его ирландский темперамент бурлил и накалялся, как вулкан. Разумеется, он не был жестоким в обычном понимании этого слова. За всю жизнь с Анни он ни разу не поднял на нее руку, хотя, за исключением одного случая, когда она забыла о просьбе Дюка переписать на видео повторный матч пиратов. Но и в тот раз он осознал то, что наделал, только на следующий день, когда увидел на плече Анни большой синяк. Что касается сыновей, то они старались избегать встреч с отцом, когда им владело его бешеное настроение. Они собирались вместе и куда-нибудь прятались на время, а потом смело выходили из укрытия, так как прекрасно знали, что отец отходчив и всегда жалеет о своем неправильном поведении. Вся семья знала, что существуют некоторые темы разговоров от коммунистов до свободы гомосексуалистам, которые могли спровоцировать ярость Дюка. Поэтому Анни всегда следила за тем, чтобы они не поднимались. А когда они все-таки поднимались, она старалась увести разговор в сторону. Наконец, когда и это не удавалось, она утихомиривала Дюка тем, что беспрекословно соглашалась со всеми его оценками. И Анни, и сыновья могли безошибочно определить настроение отца, возвращающегося с работы, по тому стуку, с которым он запирал дверь. Это был своего рода барометр для всей семьи. Анни хорошо помнила черные дни, через несколько лет после их свадьбы, когда Дюка обошли с повышением по службе. Тогда каждый раз перед его возвращением домой ей становилось не по себе. Она с тревогой прислушивалась ко всем звукам, в любую минуту ожидая его прихода с работы. Она укладывала детей спать пораньше и следила за тем, чтобы в прихожей не валялись их коньки или бейсбольные биты, потому что если они валялись, то Дюк обязательно спотыкался о них. И тогда оставалось только ждать, замерев в каком-нибудь укромном уголке дома, когда же разразится буря. О, Анни хорошо знала те минуты, когда сердце готово остановиться от страха, когда нечем дышать, когда хочется сделаться в несколько раз меньше или вообще испариться. После семейных штормов на следующий день она всегда ходила в церковь, потому что это помогало ей преодолеть депрессию и ощущение собственного бессилия. Анни не была способна утихомирить мужа, когда тот пребывал в гневе. Сыновья никогда не обсуждали горячий темперамент своего отца и принимали его как часть своей жизни. Но они стыдились его вспышек гнева и исчезали, едва заслышав стук входной двери, который порой сотрясал весь дом. Анни стыдилась этих минут. Она никогда и ни с кем не говорила об ужасном характере Дюка, ну, разве что только с его матерью. Та вздыхала и отвечала, что большинство мужчин даже не подозревают о том, какие они забияки. Женщинам остается только смириться с этим. По крайней мере, Дюк является хорошим кормильцем. Да, это было истинной правдой, потому что теперь ее муж был вице-президентом службы координации. Вышел, так сказать, на международный уровень. У Дюка была, что там говорить, очень ответственная должность.